5-2-1. Предварительный массаж передней и задней поверхности шеи. Первое. Общее поглаживание передней и боковых поверхностей шеи. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Третье. Длинное переднее поглаживание. Четвертое. Поглаживание задней поверхности шеи. Пятое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задней поверхности шеи и надплечий. Шестое. Поглаживание той же области. 5-2-2. Область лба. Первое. Плоскостное поглаживание ладонной поверхностью кистей и пальцев обеих рук одновременно. Движение начинает от средней линии лба. Далее руки движутся к вискам, где дугообразно спускаются вниз к углу нижней челюсти. Следить, чтобы кожа лба сильно не растягивалась, не собиралась под пальцами в складки. Движения рук плавные, осторожные и симметричные. Второе. Зигзагообразное растирание одной рукой подушечками четырех пальцев. Одной рукой фиксирует голову пациента в области темени, другой производит зигзагообразное растирание в направлении от виска к виску горизонтально. Пальцы не должны сильно смещать кожу лба. Сила давления незначительная, боковые движения не широкие, размахи мелкие. Третье. Волнообразное поглаживание ладонной поверхностью кисти и пальцев одной руки. От виска к виску производят скользящие, легкие, волнообразные движения, не отрывая руку от кожи массируемого участка. Движения ритмичные, плавные, медленные. Четвертое. Попеременное растирание подушечками двух пальцев. Массажист кладет обе руки на волосистую часть головы так, чтобы они опирались на нее основанием ладоней. Пальцы остаются свободными. Прием выполняют двумя указательными или средними пальцами, расположенными параллельно друг другу. Они совершают взаимопротивоположные движения вниз и вверх, растирая кожу лба в поперечном направлении и постепенно перемещаясь от виска к виску. Прием выполнять легко, не смещая кожу. Пятое. Плоскостное поглаживание вдоль волокон лобных мышц подушечками четырех пальцев обеих рук одновременно. Руки расположены так же. Основания ладони при этом не смещаются. Пальцы движутся от бровей к передней границе волосистой части. Необходимо следить, чтобы под массирующими пальцами не собиралась кожная складка. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Свободная рука массажиста фиксирует голову пациента в области темени. Другая производит растирание от средней линии лба к виску. При этом правая рука движется от средней линии лба к левому виску, а левая к правому. Седьмое. Поглаживание от средней линии лба к вискам одновременно обеими руками. Восьмое. Перемежающееся надавливание подушечками двух или трех пальцев в направлении от средней линии лба к виску. В исходном положении пальцы работающей руки располагаются как при спиральном растирании. Прием выполнять мягко, безболезненно, с небольшой скоростью, не поднимая высоко пальцев. Девятое. Поглаживание от средней линии лба к вискам. Десятое. Пунктирование выполняют так же, как и на волосистой части. Одиннадцатое. Длинное переднее поглаживание.